Несколько лет назад. Осень 2013 года. Ракка. Вечером пришел один из братьев. Он сказал, что нашел здесь соплеменников, и они зовут его с собой, прогуляться и навестить сестер. Они позвали его с собой, просто сказали: «Пошли с нами, американец». Брата, который позвал развлекаться, звали Дауд. Он был из чеченских беженцев, гражданин Нидерландов. На джихад он встал после того, как в Германии его объявили в розыск за серию разбойных нападений. Благословенный посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Торопитесь совершать три вещи: совершать своевременный намаз, предать земле покойника и женить своих детей, достигших этого возраста», передал Тирмизи. В исламе брак является не просто желательным, а обязательным, ваджиб, как средство предотвращения греха. Этим, кстати, ислам отличается от христианства. Сам пророк Мухаммед был женат и побуждал к тому же самому всех своих сподвижников, которые имели средства на содержание семьи. Исламский брак называется никах. Для того, чтобы брак был действительным, необходимо выполнить ряд условий. Супруг должен быть совершеннолетним мусульманином и не подпадать под категорию махрам, родственник женщины. Мужчинам разрешено жениться только на мусульманках, христианках и иудейках. Обязательными условиями бракосочетания также считаются согласие на бракосочетание, наличие свидетелей, уплата махра, выкуп за жену, содержание жены и хорошее обращение с ней, исполнение супружеских обязанностей и содержание детей. Пророк Мухаммед, кстати, учил, что не следует набрасываться на жену, подобно дикому зверю, и тем более не нужно проявлять никакой несправедливости. Мусульманин может брать до 4 жен, но при этом он должен иметь средства на содержание всех 4 жен и детей от них и обращаться с ними по справедливости. То есть, если ты купил подарок одной жене, ты должен купить точно такой же и остальным. Однако на пространстве СНГ шариат понимали, как всегда, по-своему. Никах или исламский брак стал довольно распространенным прикрытием сожительства на Кавказе. Сложная процедура выбора невесты, переговоров, сватовства подменялась простым никахом. При этом венчал новобрачных чаще всего Амир Джамаата, лидер террористической группы. А брачный ритуал исполнялся ночью, в сыром лесу или в сарае на какой-нибудь подстилке. Невесты в ожидании живущих в горах в землянке любимых ездили в Дубай и там занимались проституцией. Те же, кто не хотел во всем этом участвовать, вынуждены были уезжать в русские города, где можно было жить нормальной жизнью, и где у женщины были такие же права, как у мужчины. Не стоит думать, что все то, что происходит на Кавказе, устраивает всех кавказцев и особенно молодое поколение, которое по интернету знает, как живут в других местах. Когда говорят про рождаемость на Кавказе, забывают сказать о том, сколько молодых людей уезжает с Кавказа навсегда. Только направления разные. Одно из направлений – исламское государство. Первая в истории Ближнего Востока террористическая организация, где русскоязычных было едва ли не большинство, а русский язык был одним из основных в общении. В отличие от всех иных организаций, ИГ удалось взять под контроль значительную территорию и как-то обустраивать на ней жизнь, в том числе и жизнь молодых маджахедов, которые прибыли сюда, чтобы сражаться на пути Аллаха. Опять-таки, об этом мало говорят, но в ИГ ехали не только молодые мужчины, но и женщины. Причем, если с пространства бывшего СНГ миграция была преимущественно мужская, а некоторые приезжали целыми семьями и даже родами, то с Западной Европы приезжало большое количество молодых женщин. Все они поверили в то, что здесь рай под сенью сабель, и приезжали для того, чтобы найти себе мужа, настоящего мужчину. Европейки, настоящие европейки, ехали ради настоящей любви, не находя себе спутника жизни в забитых педерастами и гетеросексуалами европейских клубах. Дочери мигрантов во втором-третьем поколении ехали потому, что девушку из мигрантского района нормальный француз или немец замуж не возьмет, и выбор остается либо живущий на пособие, ничего не делающий, слоняющийся по улицам, мусульманским клубам, спортзалам и мечетям профессиональный паразит, либо уголовник, наркоторговец, угонщик машин, грабитель, который к 30 или сядет, или погибнет в разборках. Вот и ехали никому не нужные девушки из пригородов, чтобы найти большую и чистую любовь на войне. В цинизме происходящего у себя дома они не сомневались. В ИГ все было устроено просто. Женатым предоставлялась жилплощадь. Ее хватало, потому что многие ушли из зоны боевых действий, а кто не ушел, многие были обращены в рабство. Неженатым предоставлялось место в общежитии. Общежития были мужскими и женскими. Но в женских общежитиях были залы или комнаты, которые использовались для чего-то вроде танцев, Просто вместо песен были нашиды. Если парень и девушка нравились друг другу, заключался никях. Если муж или жених становился шахидом на пути Аллаха, то женщина должна была вступить в новый брак или совершить истишхадию, то есть подорваться на блокпосту. Если женщина долго проживала здесь и ее никто не выбирал, она тоже должна была совершить истишхадию, самоподрыв. Вот они как раз и пошли в такое вот общежитие. В основном тут были люди с Кавказа, у них нашлись общие знакомые и темы для разговора. Вспомнили сначала ухтишек, сестер, которые без проблем давали всем маджахедам. Потом перешли к обсуждению русских «б». Кто кого и сколько поимел, пока учился или был по делам в Москве. Адам тогда плохо владел русским, почти не владел, и потому многое не понял, когда братья рассказывали друг другу о блуде, который совершили. Потом они пришли в общежитие, прошли в комнату к сестрам. Сестры все были в никабах, то есть покрытые, но можно было разговаривать с ними, общаться. Поставили музыку. «Терпи, моя душа! Терпи, моя душа! Терпи, моя душа! Ведь с нами Аллах! Алякса зовет! Алякса зовет! Алякса зовет! Терпи, о душа, ибо путь! Терпи, о душа, ибо наш путь среди огня и крови!» Адам не был девственником, но все, кого ему удалось поиметь за свою жизнь, это несколько одурманенных наркотиками девчонок в кампусе во время вечеринок. Сейчас он был явно тут не к месту, и если его друзья активно знакомились, то он пока стоял, мялся и не знал, что делать. Потом он увидел ее. Она тоже была как бы не к месту. Видимо, у нее был лишний вес, хотя никап это скрывал. Но она просто сидела и читала. И он подошел к ней и сказал «Привет». И она посмотрела и сказала «Привет». По-английски. Девушку звали Аиша. Она была родом из Лондона. Потому у нее был такой милый акцент. Американцам вообще нравится оригинальный английский, хотя они думают, что оригинальный – это их язык. Аиша коротко рассказала о себе. Как оказалось, их судьбы были довольно схожи. Ее дед эмигрировал из Пакистана еще в 70-е, как фифи, так называли тех, в ком была половина английской крови. Его мать была служанкой в доме британского офицера и его любовницей. Начинал с того, что стирал белье в одном британском отеле высшего класса. Потом открыл прачечную для таких отелей. Потом еще одну. У отца было уже высшее образование и 19 прачечных по всему городу. Аишу отдали в Кембридж, но потом на нее положил глаз какой-то парень. У него отец был федеральным министром в правительстве Пакистана. Этот парень не придерживался норм шариата и употреблял наркотики. Брака с Аишей он не хотел, как и она с ним, но родственники все решили. Тогда она приняла радикальный ислам и переехала сюда. Адам рассказал о себе. То, что он еврей, Аишу не смутило. И как-то время пролетело незаметно. Час, потом еще час. А они все говорили. И только через 2 с лишним часа один из чеченцев подошел к ним. «Смотрите-ка, кажется, наш друг неплохо проводит время». Все засмеялись.